позволю ему умереть, но и полностью восстанавливать его от инфекции не буду до тех пор, пока не пойму, что она не угрожает его жизни. Мы с Окабе Акирой сможем изучить Фебрис-12 и продвинуть исследования ВОЗ. Кроме того, я буду проводить собственные закрытые исследования, на которые способен только анализ. Мне придется воспользоваться одним из членов Якудзы, чтобы начать новый этап войны с вирусом. Решение уже принято, так что отступать поздно. В Токио живут самые дорогие мне люди, и я сделаю все, чтобы обезопасить их от грядущей угрозы. Присев рядом с Оябуном, я тщательно осмотрел его тело анализом. Пришлось несколько раз переключиться от одного режима к другому, чтобы досконально изучать каждое повреждение в его теле. И на этот раз я был несказанно удивлен. Фебрис-12 повел себя не так, как раньше. Вызвал симптомы, которые на респираторную вирусную инфекцию, повреждающую легкие, совсем не похожи. Да, у него есть лихорадка, сильнейшая одышка и кашель. Но кашель в большей степени связан с тем, что дыхательные мышцы Фувы Рюкена полностью прекратили свою работу. Инфекция забралась в нервную систему и вызвала паралич дыхательной мускулатуры. Люди привыкли думать, что легкие расширяются и сужаются сами по себе. Но это не так. Легочная ткань, если выражаться максимально простым языком, это мешок с мешками. И ни один из этих мешков самостоятельно двигаться не умеет. Процесс дыхания происходит исключительно за счет движения мышц, воздействующих на грудную полость. Межреберные мышцы, грудные, брюшные, межхрящевые и многие другие, в том числе и диафрагма. Именно они влияют на состояние легких. Но если нервная система перестает управлять их сокращением, дыхательный процесс стремительно останавливается, и наступает гибель организма. Фуваджуза придется обмануть. Пока я лечу Оябуна, со стороны может показаться, будто я просто сижу и смотрю на больного, не прибегая к каким-либо действиям. Я был готов к этому трюку, поэтому захватил с собой несколько препаратов для внутривенного и ингаляционного введения. Прежде чем приступить к настоящему лечению, я вколол Фуви Рюкену гормональные противовоспалительные, а затем впрыснул в его дыхательные пути препарат, расширяющий бронхи. Эффект от этого будет около нулевой, но создать иллюзию помощи все равно необходимо. Пока Джуза наблюдал за моими действиями, я принялся воздействовать на нервную систему Оябуна. Ох, какой же кошмар в ней происходил! Белок, отвечающий за ускорение нервного импульса, уже начал распадаться. В спинном мозге нарушилось кровообращение. А в ликворе, питающем нервную систему, плавали вирусные частицы. Лечение заняло немного времени, но при этом я потратил абсолютно всю магическую энергию. Мои предсказания оказались верны. Если бы Джузо отказался от моего плана, одному из них двоих действительно пришлось бы умереть. Но теперь оба выживут. А Вакагасира еще и послужит на пользу в борьбе с Фебрис-12. Фува Рюкен резко открыл глаза и сделал глубокий вдох. Его грудная клетка задрожала. «Отец!» — воскликнул Джуза и попытался подойти к Оябуну, но я тут же его остановил. «Все, больше вам здесь находиться нельзя. Выйдите в коридор», — велел я. «Как видите, свое обещание я сдержал. Ваш отец жив и больше болеть не будет. Однако вы можете заразить его снова». После моего лечения иммунитет Оябуна продержится минут 5, а потом он снова сможет подхватить вирус. Именно поэтому Джуза придется увести, пока круг заражения не замкнулся. «Отец, ты в порядке?» — крикнул Джуза, удаляясь к выходу. «Мне лучше, лучше, сын», — прошептал он, очнувшись. «Делай, как велит Кацураги-сан. Он не обманет нас». Странное умозаключение. На его месте я бы сам себе не поверил. Возможно, находясь в коматозном состоянии, он почувствовал что-то. Услышал мое обещание и последовавший за ним эффект. Теперь это уже не важно. У нас появилась задача посерьезнее. Когда Джуза покинул комнату, я набрал номер Окабе Акиры и велел, чтобы тот начинал готовить наш тайный инфекционный бокс. Затем связался с горячей линией, которая доступна только группе 12, и сообщил адрес, где находится человек с подозрением на инфицирование Фебрисом-12. Специализированный автомобиль из центральной больницы Токио прибыл уже через полчаса. Мы погрузили Фуву Джуза, но я настоял на том, что буду сопровождать пациента до Ямамото Фарм. К тому моменту, когда Джуза лег на каталку, его тело окончательно перестало бороться за сохранение сознания, и в итоге он заснул. Все, что я мог делать в дороге, это наблюдать. На лечение сил не осталось. Но я мог использовать самые простые режимы анализа. В итоге, к прибытию в приемник инфекционного отделения, я уже выставил несколько диагнозов, над которыми нам с Окабе Акирой теперь предстоит работать. Двухсторонняя полисегментарная пневмония. Поражение легких более 50%. Готов поспорить, что именно такое заключение нам и выдаст рентгенолог. Острый гломерулонефрит. Инфекционное заболевание почек. Вирус постарался на славу. Разрушил почти треть системы фильтров. Если ситуация продолжит развиваться в том же духе, Фува Джуза окажется в опасности. Именно поэтому я вызвал Купера Уайта. Теперь я могу позволить ему присоединиться к нашей работе. Скоро он приедет и потрудится над тем, чтобы продлить жизнь в Акагасире еще на несколько дней. Так мы выиграем неделю. А уже завтра у меня будет достаточно сил, чтобы полностью стабилизировать его состояние и приступить к изучению вируса. «Кацураги-сан, это непростительно!» Окабе Акира в ярости ударил кулаком по столу, а затем и вовсе скинул на пол несколько стопок документов. Не думал, что наш разговор начнется с такого взрыва. Отмывшись и переодевшись после взаимодействия с членами якудзы, я пришел в кабинет нашего главного инфекциониста и стал свидетелем его неадекватной реакции. Но перебивать его не стал. Пусть лучше выговорится. «Почему вы опять не взяли меня с собой? Почему забрали казенный костюм и принялись осматривать пациента самостоятельно?» Продолжил вопрошать он. «Это ведь происходит уже не в первый раз. Вы постоянно держите меня на расстоянии, хотя я тоже отношусь к числу людей, посвященных в наш тайный проект. Кацураги-сан, если вам не хочется со мной работать, скажите прямо, я уйду из проекта». «Понимаю ваше негодование, Окабе-сан», — спокойно ответил я. «Но я уже предупреждал вас. У меня есть причины действовать втайне от других. Я имею доступ к информации, которую вам передавать запрещено». «А я почему-то думаю, что вы просто мне не доверяете», — вздохнул старик. «Простите мою паранойю, Кацураги-сан, но мне и вправду так кажется, будто вы намеренно держите меня на расстоянии». «Единственная причина, по которой я скрываю от Окабы большую часть случаев, это моя лекарская магия. Да, я раскрылся Сайке, поскольку она моя будущая жена и мать моего ребенка, который тоже вырастет лекарем. Но рассказывать о себе инфекционисту я никак не могу. Хоть и доверяю ему чуть ли не больше, чем всем сотрудникам клиники Ямамото Фарм. Однако я не хочу, чтобы он покидал проект. Мне придется раскрыть ему тайну. Но ту, которая не касается моих сил. Думаю, он поймет». «Хотите ответов, Окабе-сан?» — спросил я. «Тогда скажите, что вам известно о нашем новом губернаторе?» «Вы про Кизару Шинто?» — удивился он. «А он-то здесь при чем?» «Подумайте, ответ лежит на поверхности», — уклончиво ответил я. «Если вы про слухи о якудзе...» «Именно», — кивнул я. Окабе Акира замолчал. Затем подошел к окну, взглянул на заходящее солнце и зачем-то прикрыл жалюзи, будто кто-то мог прочесть наш разговор по губам. «Вы что же, хотите сказать, что наш новый пациент — это...» «Так и есть», — вновь перебил его я. «Мне показалось, что заключить договор с этой организацией — лучшее решение». «То есть вы не взяли меня с собой, потому что решили взять в оборот якудзу?» — шепотом спросил Окабе Акира. «Теперь они будут помогать нам контролировать Фебрис-12, но это тайна». «Ха!» — хохотнул Окабе и чуть ли не с разбегу плюхнулся на свой компьютерный стул. «Я бы сказал, что вы безумец, Кацураги-сан, если бы не понимал, насколько гениален этот ход. Не стану спрашивать, откуда вы знакомы с преступными семьями, но... скажу честно, якудза нам очень сильно помогали 6 лет назад, когда разгорелся ковид. Вы тогда еще только начинали учиться в университете, верно?» «Так и есть. Я не застал этот период, поскольку был занят учебой. В клинике меня тогда не допускали». Быстро сочинил отговорку я. «В тот период я работал сразу в нескольких клиниках. Разрывался как мог. — произнес Окабе. «Практически не вылезал из защитного костюма. Если бы вы только знали, как нам тогда помогали члены Якудзы. Когда у Министерства здравоохранения не хватало денег на маски и лекарства, они всегда их давали. Именно поэтому я считаю, что вы сделали мудрый ход. Простите, что вспылил. Я сохраню вашу тайну и тайну нашего пациента. Продолжим работать вместе, как и раньше». «Отлично. Мне все-таки удалось увести разговор с Окабе в другую сторону. Но впредь придется действовать аккуратнее. Он уже задается вопросом, почему я вечно держу его в неведении. Мне пришлось задержаться допоздна, чтобы окончательно разобраться с Фувой Джуза. К тому моменту Купер Уайт уже закончил лечение, и мне было нужно объяснить всю ситуацию еще и ему. Прежде чем вернуться домой, я тщательно перепроверил свое тело на наличие вируса. Рисковать было нельзя. Заразить Сайку нельзя ни в коем случае. Когда я вернулся домой, я сразу же оказался завален кучей новостей. «Тендакун, прости, что набрасываюсь с порога, но пока тебя не было, произошло столько всего, словами не описать!» — воскликнула Сайка. «Ребенок снова проявил свои силы?» — тут же спросил я. «Нет, в этом плане пока что все спокойно», — ответила она. «Тут наши с тобой родители уже запланировали дату Юино». Юино — это важный ритуал, до совершения которого в Японии пара не может быть официально помолвлена. «Только не говори, что им стукнуло в голову провести Юино в будние дни», — вздохнул я. «Нет, на этот раз они все же решили с нами посоветоваться. Тебе звонить не стали, поэтому с определением даты им помогала я. Ты говорил, что в эту субботу у тебя полностью свободный день. Я ведь не ошиблась?» «Все верно, Сайко-тян. Спасибо, что учла это», — улыбнулся я. «Но почему-то мне кажется, что ты чересчур взволнована нашей помолвкой. Такое впечатление, что в мое отсутствие случилось что-то еще». Она несколько раз кивнула. «Да, Тендакун, пока тебя не было, на мой номер позвонила какая-то девушка. Я толком не поняла, чего она хотела, но звучало так, будто она мне угрожает». Я аж вскипел от ярости. Сначала подумал, что речь снова идет об Ацухиро Комуге, но моя сотрудница не могла вновь взяться за свое. Я полностью излечил ее от этой патологической жажды добиваться меня. «Что она тебе сказала?» — спросил я. «Она не представилась?» «Своего имени она не назвала, только...» Сайка выдержала паузу, а затем произнесла. «Сказала, что все уже решено, и тебе суждено стать частью ее семьи». Глава 10. Я могу сохранить самообладание и не отдаться эмоциям, если такие сообщения поступают на мой адрес. Если человек пришлет письмо мне, заявит нечто подобное по телефону, лично или любым другим способом, я разберусь с ситуацией, как и всегда, спокойно и хладнокровно. Но какая-то сволочь додумалась позвонить на номер Сайки, потревожить беременную женщину и рассказать ей полнейший бред. Членом какой семьи меня посчитали? Что там уже за меня решено? О чем говорила эта незнакомка? Пока в этом только предстояло разобраться. В такие моменты у меня полностью отключаются мои лекарские инстинкты. Милосердие исчезает, и мне хочется объяснить человеку его неправоту уже не словами, а физической или магической силой. Однако я все же преодолел этот порыв, взял себя в руки и задал Сайке вопрос. «Больше тебе эта женщина ничего не сказала?» «Нет», — помотала головой она. «Просто поставила перед фактом и тут же бросила трубку». «Отправь мне ее номер телефона. Я постараюсь в ближайшее время разобраться», — ответил я. «Если снова будет звонить, сразу передай трубку мне. Если меня нет рядом, не отвечай, но обязательно сообщай мне о том, что звонок был совершен. Я найду способ вычислить этого человека». «Тендакун, прости, если этот вопрос покажется тебе странным или даже обидным», — напряглась Сайка. «Но у тебя точно больше никого нет?» «Абсолютно точно», — твердо ответил я. «На этот счет можешь даже не сомневаться. Понимаю, что тебя этот звонок сильно смутил, но я и сам нахожусь в замешательстве». «Я все понимаю, только не подумай, что я тебе не верю. Просто почему-то захотелось на всякий случай уточнить еще раз», — объяснила она. «Все в порядке. Ты имеешь право спрашивать. Это чья-то злая шутка. Думаю, кто-то хочет мне навредить». Сайка, задумчиво устремив свой взгляд в пустоту, потерла костяшкой указательного пальца свой узкий подбородок, а затем произнесла. «А если предположить, что это кто-то из тех, кто состоял с тобой в отношениях раньше? У тебя же был кто-то до меня?» «Были. Правда, я с трудом могу представить, что кто-то из них мог пойти на подобное. Найти телефон Сайки, позвонить ей и наговорить такой чуши. Сильно сомневаюсь, что речь идет о ком-то, с кем я был в отношениях ранее. Даже если бы среди них нашелся кто-то, желающий подпортить мои взаимоотношения с Сайкой, вряд ли бы они стали сочинять какую-то безумную историю о том, что я стану членом чьей-то семьи». После этого разговора Сайка довольно быстро забыла о странном звонке и улеглась спать. Я же несколько раз попытался дозвониться по этому номеру, но мне так никто и не ответил. Следующие несколько дней прошли относительно спокойно. Я, как и всегда, метался из клиники в клинику, но своей организации стал уделять чуть меньше времени, поскольку был вынужден задерживаться в инфекционном боксе практически допоздна. Мы с Окабе Акирой вели параллельные исследования клинических показателей Фуваджуза. За 3 дня я полностью стабилизировал его состояние, однако вирус уничтожать не стал. Оставил совсем чуть-чуть фебрис-12 в его легких, а затем стал наблюдать. Сохранялся риск, что вирус адаптируется к лекарской магии и начнет сопротивляться даже ей, но я придумал хитрый способ, как обойти эту проблему. Каждый день я пользовался разными частотами жизненной энергии. Иногда оказывал пагубное воздействие на вирус только через молекулярный анализ. Иногда через клеточный. А в другие дни комбинировал разные режимы лекарской магии, чем постоянно вынуждал вирус менять свою структуру и путал его, тем самым срывая адаптационные механизмы фебрис-12. «Как чувствуете себя сегодня, Фува-сан?» Заглянув в инфекционный бокс, спросил я. «Уже гораздо лучше. Спасибо, Кацураги-сан», — сдержанно ответил он. «Удивлен, что вы всего лишь за 4 дня привели меня в порядок. Кажется, я попал сюда в понедельник, верно?» «Да, все правильно». «Я извиняюсь, я просто уже начинаю путаться во времени», — вздохнул он. «Сегодня четверг. Обычно я даже самым обычным ОРВИ болею гораздо дольше. У меня точно тот самый вирус, о котором мы с вами говорили. Может, я простудился, и все это какая-то ошибка?» «От обычной простуды почки не отказывают», — прямо сказал я. «Что-что? А у меня отказывали почки?» — удивился он. «Теперь уже можно об этом сказать», — решил пояснить я. «В первый день, когда вы сюда поступили, у вас были серьезные проблемы практически со всеми органами и системами. В кишечнике возникло множество кровоизлияний, а почки перестали фильтровать кровь. И это я еще молчу про стремительно распространяющуюся пневмонию. Сейчас с вами все в порядке. Мы только легкие еще не излечили. В остальном состояние стабильное». «А что бы случилось, если бы почки так и не удалось восстановить?» Сжавшись от напряжения, спросил Джуза. «Возникла бы уремия. Если кратко, это состояние, при котором у вас в сосудах начала бы течь моча вперемешку с кровью. Убрать это не так уж и просто, но опасность миновала. Я видел ваши анализы мочи и кала. Судя по всему, кишечник и почки полностью восстановились», — пояснил я. «Чудеса какие-то», — хмыкнул он. «Я недавно созванивался с отцом. Как и обещал, ничего не стал ему рассказывать о том, что посторонним людям знать не следует. Но меня сильно смутил один факт. Изначально моему отцу было гораздо хуже, чем мне. Однако его вы спасли одним единственным уколом, за что я вам бесконечно признателен. А я до сих пор нахожусь в больнице. Как вы это объясните?» «Очень неудобный вопрос, если учесть, что Оябуна я излечил лекарской магией, а Фуваджуза намеренно держу в состоянии слегка болеющего. Дело в том, что ваш отец пострадал гораздо меньше», — солгал я. «Ему было плохо из-за того, что организм с большим трудом переносил вирус из-за возраста. У вас же ситуация пошла по другому сценарию. Одним уколом здесь не обойтись». «Ладно», — вздохнул он. «Вы можете сколько угодно считать меня преступником и не разделять мои взгляды, но я человек слова. Я принял все ваши условия и отказываться от своих обещаний не стану. Пролежу здесь столько, сколько потребуется. Вы действительно очень помогли нашей семье, Кацураги-сан. Отец уже придумал, как вас отблагодарить. С вами ведь уже связались?» «Ого! А вот об этом я ничего не слышал. Нет, Фува-сан, ваш отец мне не звонил, и больше мне никаких благодарностей не нужно. Все, чего мне хотелось, я получу за счет нашего с вами договора». «Не спешите с выводами», — произнес он. Отец, возможно, хочет сказать вам это самостоятельно, но, думаю, он будет не против, если я тоже поставлю вас в известность. Он собирается принять вас в семью Фува за счет брака с моей младшей сестрой Яруити». У меня аж мурашки по спине пробежали. Я тут же вспомнил тот звонок, который приняла Сайка. Все уже решено. Кацураги Тендо станет частью нашей семьи. А я все гадал, о ком же идет речь. Выходит, Сайке звонила Фува Яруити. Отличный подарок, ничего не скажешь. «Фува-сан, я требую немедленно это прекратить», — нахмурился я. Выражение моего лица он видеть не мог, поскольку разглядеть его через лицо защитного костюма было сложно. Но Джуза тут же вздрогнул, почувствовав, как сильно я разозлился. «Не понимаю, что вас не устраивает?» — пожал плечами он. «Меня, если честно, оскорбляет, что вы настолько пренебрежительно относитесь к моей семье. Вы ведь получите практически неограниченную власть в своей сфере, как минимум в Сибуе. Если примете фамилию Фува, у вас больше не будет конкурентов. Все клиники в районе будут принадлежать только вам. Поток денег будет вам обеспечен на всю жизнь. Почему вас не устраивает это?» «Фува-сан, я, если честно, не знаю, как положено у вас в Якудзе, но лично для меня непозволительно бросить мою беременную девушку, которая скоро станет моей женой, исключительно ради того, чтобы занять более выгодное положение с точки зрения бизнеса», — выпалил я. «Простите, что вы сейчас сказали, Кацураги-сан? У вас уже есть невеста? Беременная?» — удивился он. «Не нужно делать вид, будто вы этого не знаете», — отмахнулся я. «Три дня назад ей позвонила какая-то женщина и поставила перед фактом, что я стану частью другой семьи. Якобы все уже решили, и от нас ничего не зависит. По-вашему, это нормально?» Фува Джуза замолчал на несколько секунд, а затем резко выплеснул скопившийся гнев и ударил кулаком по столу. «Проклятие!» — проорал он. «Это сделала она! Если вы говорите правду, я уверен, что все это именно ее рук дело! Яруити!» «Яруити? Ваша сестра?» — уточнил я. «Странно». Джуза действительно выглядел так, будто впервые услышал от меня об этой истории. «Простите, Кацураги-сан, я не знал, что у вас уже есть невеста. Но то, что вы описываете, очень напоминает действия Яруити. Она к Якудзе не имеет никакого отношения, но хорошо умеет добиваться того, чего хочет хитростью. Видимо, именно поэтому мой отец вам и не позвонил. Он узнал, что у вас уже есть женщина. Однако мою сестру это не остановило. В таком случае забираю свои слова назад и обещаю, что созвонюсь с Яруити сегодня же. Объясню ей, что так поступать не стоит». «Отлично, Фува-сан. Буду очень признателен», — кивнул я. «И скажите своей сестре, если она вдруг хочет поговорить со мной, пусть звонит на мой номер, чтобы больше ни одного звонка на телефон Тамимуры Сайки не поступало. Она не имеет к вам никакого отношения. Если выяснится, что беременная моим ребенком женщина переживает стресс из-за действий вашей семьи, мне придется пересмотреть пункты нашего договора». «Понял». Это было единственное, что ответил мне Фува Джуза. Перед тем, как покинуть его палату, я еще раз изучил его организм, убедился, что фебрис-12 перестал расти, а после этого направился домой. Я очень ждал следующий понедельник. ВОЗ передали нам с Окабой Акерой сообщение, что скоро специальная служба доставит в клинику Ямамото Фарм экспериментальную сыворотку. Если бы я был обычным врачом, мне бы пришлось сомневаться, стоит ли использовать этот препарат на пациенте. Но в данном случае это к лучшему. Мы испытаем сыворотку на Джуза, соберем данные, а если из-за сыворотки ему станет хуже, я всегда смогу купировать возникшую патологию. Фува Джуза выйдет из нашего инфекционного отделения живым и невредимым. Но, возможно, перед этим он послужит причиной прорыва в борьбе с фебрис-12. Вернувшись домой, я снова поинтересовался у Сайки, не звонили ли ей снова с того номера. Но она, как оказалось, уже и думать забыла о произошедшем. И это очень хорошо. Готов поспорить, что лекарская сила плода не только залечивает ее раны, но также поддерживает и психологическое состояние. На следующий день я разобрался со всеми делами в Ямамото Фарм, а затем поехал в свою клинику, которой уделял слишком мало времени в последнее время. Но перед этим заглянул в торговый центр и приобрел для Сайки подарочные сертификаты в несколько магазинов. Завтра мы будем отмечать Юину, а я тоже должен сделать ей подарок. Такой будет считаться наиболее приемлемым, поскольку японцы очень ценят именно практичные подарки, которые можно сразу же как-либо использовать. Прибыв в клинику, я тут же обнаружил знакомое лицо. Около регистратуры стоял человек, которого я совсем не ожидал здесь увидеть. Им оказалась моя бывшая медсестра, Сакамото Рин. Странно. Вроде только что виделись в другой клинике. А уже через час нам пришлось пересечься здесь. «Сакамото-сан, что-то случилось?» — позвал ее я. «Что вы здесь делаете?» «У меня есть к вам разговор, Кацураги-сан. Не беспокойтесь, я ничем не заболела. Просто хочу поговорить с вами с глазу на глаз. Это возможно?» — спросила она. «Конечно», — кивнул я. «Проходите в мой кабинет». «Странно. Она выглядит напряженной. И, судя по тому, что показывает мой анализ, девушка и вправду здорова, но в ее организме остались следы одного физиологического процесса, а именно плача. Мы привыкли думать, что слезы — это что-то предельно простое. Человеку грустно, и из глаз льется соленая жидкость, но мало кто понимает, как на самом деле происходит этот процесс. Пока мы идем в кабинет, я изучаю головной мозг, глаза и нос Рин с помощью магии. И становится очевидным, что следы этого процесса заметны даже сейчас. Симпатическая нервная система до сих пор активна. А именно она запускает эту цепочку событий, напрягает тело, мобилизирует силы, учащает сердцебиение и усиливает кровоток. Лимбическая кора головного мозга едва-едва закончила свою работу. Только что она запустила эмоциональный выброс, приказала горлу расшириться, а слезным железам приступить к выработке жидкости. Глаза до сих пор немного воспалены, но не из-за слез, а по причине трения, которым человек убирает выделившуюся жидкость. Полость, в которой находится глаз, сообщается с носом за счет носослезного канала. Урин, он все еще влажный. Значит, совсем недавно туда поступали слезы. Когда человек плачет, у него практически всегда начинают течь сопли. Как правило, на самом деле этой жидкостью являются те же слезы, излишек которых оказывается в носу и выходит наружу. В ее крови увеличилось количество эндорфинов, гормонов счастья, а сама Рин начала успокаиваться. Именно в этом и заключается главная функция плача — помочь человеку перенести сильное эмоциональное потрясение. Существует теория, что количество инфарктов у мужчин по статистике гораздо выше, потому что в ходе развития социума было принято, что плач для мужчин — это позор. Таким образом, сильная половина человечества блокирует один из важнейших механизмов расслабления организма и постепенно ведет свою сердечно-сосудистую систему к самоуничтожению. Заставляет задуматься, что важнее — быть здоровым или быть нормальным в глазах других людей, которые абсолютно не понимают, что им наплело общество. «Итак, Сакамото-сан, рассказывайте, что заставило вас посетить мою клинику?» Усевшись на свое рабочее место, произнес я. «Кацураги-сан, простите, что затянула с этим. Нужно было подойти к вам раньше, но у меня возникли серьезные проблемы со старшей медсестрой. Я не понравилась ей с самого начала. Она всеми силами пыталась подмять меня под себя». «Не продолжайте», — перебил ее я. «Мне прекрасно известно, как хорошо она умеет это делать». Старшая медсестра — это один из главных источников проблем и самых идиотских сплетен в клинике Ямамото Фарм. Эта женщина ходит на работу как в личный парк аттракционов, создает слухи, затем наблюдает, как они распространяются, ссорит между собой коллег и совершенно не испытывает каких-либо угрызений совести на эту тему. Лично я над ней никакой власти не имею, поскольку она напрямую подчиняется главной медсестре, а та — главному врачу. Сакамото-сан, вам действительно стоило рассказать мне об этом раньше. Я бы уже давно поговорил с ней, и с Акихибе-сан. Ее давно пора уволить. Слишком поздно, Кацураги-сан. Я сегодня отработала последний день. Больше никогда там не появлюсь, — заявила она. Вы уволились? — удивился я. Из клиники Ямамото Фарм? Но вы ведь несколько лет мечтали попасть туда. Зачем вы это сделали? Посчитала, что это дело принципа, Кацураги-сан, — произнесла Сакамото Рин. Остальные медсестры держатся зубами за свои места и при этом готовы терпеть любые унижения. Наша старшая медсестра рассказала всей клинике, что медсестра Такеда Дзюнпэя якобы уже переспала со всей клиникой. Но она все равно терпит и продолжает работать, хотя все эти слухи — обычная выдумка. А когда я сделала ей замечание, и сказала, что больше не буду терпеть ее выходки. Она пригрозила, что уволит мою сестру Фумику. Регистратура ведь тоже находится под ее контролем». «Да. По-хорошему, эту идиотку действительно нужно уволить и лишить лицензии. Таких людей в больницах держать нельзя. Максимум, что ей можно позволить, это торговать на рынке, хотя и там нужно уметь налаживать контакт с людьми». «Я уважаю ваше решение», — честно признался я. «Не каждый может все бросить и сделать шаг в неизвестность. Да, я мог бы помочь вам раньше, но раз уж вы ушли, давайте обсудим, какие планы у вас теперь». «Поэтому я к вам и приехала. Хотела узнать, нет ли у вас вакансий», — спросила Сакамото. «Зная вашу доброту, сразу попрошу, Кацураги-сан, если мест нет, так и скажите. Ничего страшного. Просто я изначально перевелась в Ямамото-фарм исключительно благодаря тому, что вы показали мне эту дорогу. И теперь хочу следовать за вами и дальше». «Вообще, с Сакамото Рин все не так уж и просто. Места у меня действительно есть. Но я сомневаюсь, в какой филиал ее стоит поместить. С одной стороны, она обычный человек, который ничего не знает о лекарской магии и моем закулисном мире в целом. Но я до сих пор до конца не уверен, что с ней случилось полгода назад. Почему она начала умирать от собственной жизненной энергии? Мне ведь пришлось затащить ее на гору Фудзи, чтобы провести особый ритуал и восстановить каналы девушки. Что это было? Магическое заболевание? Или в ней имеются зачатки лекарской магии?» Ответ так и не был получен. Монах Кикоока Гору сказал, что из нее струится ее же жизненная энергия, тем самым сокращая срок ее жизни. При этом я мог подзаряжаться от нее, как от артефакта. Но с чего все это началось? С обычной поломки в каналах, которые имеются у любого человека? Или же я до сих пор так и не нашел четкий ответ на этот вопрос? Возможно, действительно стоит оставить ее в своей клинике. Я уже убедился, что ей можно доверять. Она никогда не предавала меня, всегда учтиво обращалась с пациентами и добросовестно выполняла свою работу. Вопрос только в том, в какой филиал стоит ее устроить. «Есть у меня для вас место, Сакамото-сан», — улыбнулся я. «Можете рассчитывать, что без работы я вас не оставлю. Только придется вам какое-то время поработать в филиале, который находится через дорогу. Им сейчас заведует мой близкий друг, Купер Уайт. Там много врачей, хорошее оборудование, работа найдется. Но если ситуация изменится, я переведу вас к себе. А точнее, если пойму, что у нее действительно все это время существовали зачатки магии, которая работала против нее». Сакамото Рин расцвела и вновь чуть не разрыдалась. «Вы не пожалеете, Кацураги-сан, обещаю вам», — произнесла она. «Сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь вашей клинике. Когда я могу выйти на работу?» «В понедельник», — сказал я. «Все как обычно. Я дам вам пробную неделю в виде стажировки. Мы ее полностью оплатим. За это время вы соберете все документы, и уже с последующего понедельника выйдете официально». Я велел Хирану Юрике показать Сакамото Рин клинику, а затем понаблюдал за поведением своей лекарской жрицы. Если у Рин имеются те же зачатки, что у Хирана и их Рухаты, между ними быстро разовьется конфликт. Однако этого не произошло. Но нужно выделить время для наблюдения. Если выяснится, что у Рин есть силы жрицы, рано или поздно другие мои лекарские медсестры начнут ее грызть. Так рабочая неделя подошла к концу, и наступил день, когда должен состояться Юино. Мы вновь договорились собраться у моих родителей. Квартира у них просторная, все поместятся. Более того, оказалось, что дядя и Казума тоже прибудут на этот японский ритуальный праздник. Когда мы с Сайкой приехали к родителям, оказалось, что Хамаба Хината уже помогает моей матери подготавливать стол. Сайка тут же присоединилась к ним, но я обнаружил, что наших отцов, дядей и Казумы в квартире почему-то нет. «А где все мужчины?» — опережая мой вопрос, произнесла Сайка. «Ах!» — вздохнула Хамаба Хината. «Если честно, я не знаю, что на них нашло. На этот раз все приехали вовремя, но потом Сома-сан, Кицура-сан и Додзен резко подорвались, подхватили Казуму-куна и вместе покинули квартиру. Мы пока не знаем, что они придумали, но связи с ними нет уже больше часа». «Я пойду проверю», — успокоил женщин я. «Созвонюсь с Казумой-куном. Он должен мне ответить. Постараюсь вернуть их поскорее. «Конечно, Тендакун, стол-то уже почти готов», — воскликнула моя мать. «Если сможешь дозвониться до отца, скажи ему, что ему ничего из моей стряпни не достанется, если я не увижу его в течение получаса». Действительно странная ситуация. Ведь для японцев этот праздник очень важен. Если не произойдет обмен подарками, молодожены по правилам ритуала не смогут обрести счастливую совместную жизнь. Признаться честно, я в это не верю, но ради спокойствия Сайки и остальных все равно стоит поискать пропавших мужчин. Я вышел в подъезд и уже на первом этаже столкнулся со вспотевшим насквозь двоюродным братом. Казума еле дышал. Судя по состоянию его сердечно-сосудистой и дыхательной систем, он несся сюда со всех ног не менее 10 минут. «Казума-кун, что случилось? Где остальные?» — схватив его за плечи, спросил я. «Ох, очень надеюсь, что история с прошлой нашей встречи не повторится. Очередной выходки якудзы я точно не прощу». «Тентакон, честно говоря, я понятия не имею, что произошло. Мы с отцом Сомой-сан и Додзеном-сан были в магазине, а потом они о чем-то переговорили между собой». «И?» «И они бросили меня, оставили у кассы», — воскликнул он. «Мне пришлось самому оплатить все покупки, а когда я вышел на улицу... В общем, я не знаю, что случилось, но вся эта троица уселась в такси и куда-то свалила, ничего не объяснив». Глава 11. «Казума-кун, они хоть как-то попытались объяснить свое поведение?» — спросил я. «Не могли же они ни с того ни с сего просто взять и уехать все вместе?» «Но так и случилось», — развел руками Казума. «Они даже меня не удосужились предупредить. Я же говорю, бросили меня на кассе и куда-то сбежали. А, между прочим, я свою банковскую карту отцу отдал. Пришлось расплачиваться наличными, которые по счастливому стечению обстоятельств завалялись у меня в карманах». «Так». Факт исчезновения карты Казумы — это хорошо в каком-то смысле. Если вдруг вся троица исчезнет без следа, можно будет отследить, где проводились покупки с помощью этой карты и напасть на след. Но это в самом худшем случае. Я сильно сомневаюсь, что наши с Сайкой отцы и дядя на самом деле решили исчезнуть без следа. «Казума-кун, а перед тем, как они от тебя сбежали, ничего странного не происходило?» — поинтересовался я. «Может, им кто-то позвонил или с ними лично заговорил незнакомый тебе человек? Никаких подозрительных событий не было?» «Они начались только после того, как мы зашли в супермаркет», — объяснил Казума. «До этого момента все было как и всегда. А затем дядя Сома и Хамабе-сан о чем-то переговорили, сильно разволновались, подбежали к моему отцу и после короткого разговора бросили меня. Я не слышал, о чем они говорили, поскольку в тот момент я стоял с тележкой в очереди у кассы». «И на звонки, говоришь, никто не отвечает?» — уточнил я. — «Нет, они меня игнорируют», — вздохнул Казума. «И все-таки что-то здесь не так. У нас буквально через час начнется празднование Юино, а почти вся мужская часть наших с Сайкой семей куда-то испарилась. Я хорошо знаю своего отца, да и Хамабе Додзена уже успел прочесть. Они не те люди, которые могут испортить праздник из-за какой-нибудь дурацкой затеи. Вряд ли они, к примеру, дружно поехали в бар или вовсе решили сбежать с праздника. И мои родители, и родители Сайки уже приняли тот факт, что мы женимся. Вряд ли кто-то из наших отцов решил выступить против этого брака. Значит, их исчезновение связано с чем-то другим. Погоди минуту, я попробую с ними связаться», — произнес я и принялся набирать сначала номер своего отца, а потом уже Додзена. Однако оба меня проигнорировали, хотя связь была хорошая. Вряд ли они поставили телефоны на беззвучный режим. Судя по всему, они намеренно мне не отвечают. Попробую-ка я связаться с дядей. Может, хотя бы он сможет объяснить мне, что происходит. Я позвонил Кетсура и столкнулся с точно таким же результатом, но решил на этом не останавливаться. А потому набрал его еще раз, а затем еще... И еще. Интуиция подсказывала, что копать к причине происходящего нужно именно через него. Он с нашими отцами определенно в роли сопровождающего. Думаю, что проблема возникла именно у Кацураги Сомы и Хамабе Додзена. «Алло, Тендакон?» После пятой попытки дозвона услышал я голос Кетсура. «Дядя, что, черт возьми, происходит? Вы куда все исчезли?» — воскликнул я. «Тендакон, я тебе сейчас скину адрес. Приезжай, пожалуйста, я никак не могу отговорить твоего отца. Он задумал... Эй, Кетсура, с кем ты разговариваешь?» — послышался издалека голос Кацураги Сомы. «Это из клиники», — тут же сориентировался он. «Насчет калибровки руки». «Позже им перезвонишь», — скомандовал отец. «Лучше подписывай бумаги». «Жди СМС-сообщения», — произнес Кицура. «Только постарайся приехать быстро». А затем сбросил звонок. Буквально через минуту дядя прислал мне адрес. Я сразу же вызвал такси, а затем посмотрел по электронным картам, где находится это место. Оказалось, что добираться туда всего лишь минут 5 на машине. Но меня сильно смутил тот факт, что по этому адресу находится лишь одно заведение — Токийский банк. «Удалось что-нибудь узнать?» — пытаясь нагнать меня с двумя тяжелыми пакетами, спросил Казума. «Да, я знаю, куда они все подевались. Я скоро их верну», — на бегу ответил я. «За мной не ходи, возвращайся домой. Передай женщинам, что ничего страшного не случилось. Просто наши отцы решили сильно начудить. Через полчаса они все будут дома». Я запрыгнул в такси, а Казума побежал назад, в квартиру. По дороге к банку в моих мыслях витали десятки предположений о том, что мои родственники могли забыть в банке. Но правдоподобным казался лишь один вариант. И скоро я узнаю, правда ли это или нет. На входе в банк меня встретила консультант, которая сразу же попыталась выяснить, зачем я сюда пришел и к какому менеджеру мне стоит обратиться. Однако я вежливо попросил ее не навязывать мне помощь и солгал, что меня уже записали на сделку, и родственники ждут меня в одном из кабинетов. Найти отца и дядю труда не составило. Я воспользовался массовым анализом и быстро определил, что оба мужчины сейчас сидят в третьем кабинете перед обслуживающим их менеджером. Однако Хамабе Додзена в банке не оказалось. Так они, выходят, еще и разделились. Додумались же создать для всех такой геморрой прямо перед началом ритуального праздника. Я прошел в третий кабинет, чем заставил всех присутствующих, кроме Кацураги Кацура, сильно удивиться. «Простите, здесь пока что занято», — спокойно, но строго произнес менеджер. «Тендакон, как ты нас нашел?» — воскликнул отец, а затем резко оскалился и перевел взгляд на Кацура. «Я так и знал, что тебе не из клиники звонили! Ты меня сдал!» «А что мне еще оставалось делать?» — насупился дядя. — Кто-то должен был тебя остановить, но ты ведь меня не слушаешь. Пока мой отец с дядей не завязали драку, нужно было поскорее вытащить их из банка. Я понимал, что самостоятельно прервать их работу с менеджером не могу, поскольку тут установлены камеры, и сотрудники банка могут вызвать охрану, если я буду вмешиваться в дела их клиентов. Поэтому активировал харизму, усилил свое убеждение, а затем улыбнулся и произнес. «Прошу прощения за беспокойство. Мой отец и дядя неправильно меня поняли. Оформление должно было состояться в другом банке. Нас уже ждут там. Поэтому вынужден попросить вас прервать процесс». Я понятия не имел, чем вообще тут занимается мой отец, но догадки уже появились, поскольку именно в этом отделении банка, судя по указателям, занимаются оформлением кредитов. Моя харизма отлично подействовала и на сотрудника, и на родственников. Менеджер не стал ругаться, поклонился на прощание, а отец с дядей без лишних вопросов покинули здание банка вместе со мной. Как только мы оказались на улице, я приступил к допросу. «А теперь объяснитесь», — велел я, — «куда вы втроем пропали? Где сейчас Хамабе-сан и что вы оформляли в банке?» Харизма до сих пор действовала, поэтому отец не пытался упираться. Сразу же выложил все, что хотел от меня скрыть. «Прости меня, Тендакон, мы с Хамабе-сан облажались», — вздохнул он. «Пошли за продуктами, начали обсуждать, что вам подарить на Юино, и осознали, что подарки у нас одинаковые. Оба купили комбу для Сайки, а затем зачем-то приобрели по Янагидару для тебя, хотя ведь ты не пьешь». Комбу — это сушеные водоросли, которые символизируют здоровых детей. А Янагидару, если не ошибаюсь, это денежный подарок, который используется для покупки саке. Сейчас его дарят в виде сертификата в виноводочный магазин. Оба подарка свойственны для Юино. «Ну и что с того?» — пожал плечами я. «Одинаковые у вас подарки или нет? Какая разница?» «Большая, Тендакун», — нахмурился отец. «Ты мой единственный сын, а Сайкотян — единственная дочь Додзена-сана. Мы не хотим облажаться перед свадьбой наших детей. В общем, в итоге мы решили докупить еще по одному подарку. Хамабе ушел искать что-то для тебя в ближайший сувенирный магазин, а я... Ох, А я решил подарить вам с Сайкой кинпо. Кинпо? Подарочные деньги? Так ты для этого пошел в банк? Чтобы взять кредит? — воскликнул я. — Для кинпо не нужно столько денег. Что ты задумал на самом деле? Отец стиснул зубы, зачем-то оттолкнул Кицура, проворчав: «Это все ты виноват». А затем произнес: «Ты прав, Тендекун. Дело не в кинпо. Я просто хотел полностью оплатить ваши затраты на свадьбу». «И взять для этого кредит? Да я же только полгода назад закрыл все ваши долги, в которые вы влезли из-за моей учебы в медицинском университете. Отец, пойми меня правильно, я очень ценю это, правда. Но влезать в кредиты из-за нас с Сайкой не надо. Я смогу самостоятельно оплатить свадьбу». «А я тебе что говорил?» — пробурчал Кацураги Кицура. «Парню не 18 лет. Он уже себе карьеру построил. Хватит строить из себя героя, Сома. Тебя забыл спросить», — огрызнулся отец. «Ты вообще-то меня чуть ли не силком заставил стать твоим созаемщиком», — возмутился дядя. «Так что не надо мне тут нести». «Все, хватит. Остановитесь», — перебил их я. «Ваша ссора не имеет никакого смысла. Вы оба чуть не допустили огромную ошибку. Тебе, отец, не стоило вообще реализовывать эту идею». «А я-то что, я пытался его отговорить», — воскликнул Кицура. «Тебе вообще не нужно было с ним идти, дядя», — сказал я. «Без созаемщика ему дали бы ничтожную сумму, и он сам отказался бы от этой затеи. Вы сами посудите. Разве подарки — это самое главное на Юину?» «Но вообще-то да», — пожал плечами отец. Опять эта помешанность японцев на их ритуалах и традициях. Вот только я думаю совсем иначе. А ты не думал, что куда важнее факт сбора всей семьи в одном месте? Свадьба пройдет, родители Сайки вернутся в свой город, и мы с ними уже не будем так часто видеться. Если, конечно, они не захотят переехать, а это маловероятно, поскольку они тесно связаны с храмом Аматерасу, расположенным в их городе. «А ведь правда, Тендекун», — вздохнул отец. «И дело даже не в родителях Сайки. Если вдуматься, мы и вас редко видим. Ты постоянно на работе. Иногда кажется, что ты живешь в другом городе». «Вот именно», — кивнул я. «Семья вместе не часто собирается. Лучше сейчас повидаться, воспользоваться моментом и оставить хорошие воспоминания, чем мучить себя всякой ерундой вроде кредитов. Сам послушай, как абсурдно это звучит». «И мы с Казумой тоже скоро можем вернуться в Киото», — признался Кицура. «Пока еще не точно, но, скорее всего, именно к этому все и придет». «Не очень хорошая перспектива. Мне бы хотелось, чтобы вся семья Кацураги пробыла в Токио вплоть до полного уничтожения Фебрис-12. Боюсь, если Кицура и Казума окажутся далеко от меня, я не смогу вовремя отреагировать в случае их заражения». Так или иначе, разговор вышел продуктивным. Отец с дядей перестали ссориться, и, кажется, я смог донести ценность самого факта общего сбора семьи. Однако Кацураги Сома все еще был напряжен. Не знаю, что с ним творится, но в его голове явно засела какая-то нездоровая мысль. Чисто из интереса я решил воспользоваться психоанализом и... Проклятие. И моя сила тут же отреагировала на наличие мощной психологической проблемы. Причем ответ был довольно сильный. Будто отцу уже можно ставить полноценный психиатрический диагноз, если разобраться, в чем его проблема. А суть мне была уже ясна. Этот диагноз существует уже очень давно, но его расцвет произошел именно в современное время из-за обилия банков и различных сомнительных организаций, дающих микрозаймы. Кредитомания. Да, некоторые психиатры действительно выделяют такое заболевание в рамках других зависимостей. Это патологическое влечение к получению и использованию заемных денежных средств. Причем работает оно почти так же, как клептомания. Только во втором случае человек может подкинуть или вернуть украденный предмет, а в первом больной быстро тратит все заемные деньги, а уже после мучается от вины и тревоги из-за невозможности погасить кредит. А ведь я уже думал, что с долгами моих родителей что-то не так. Просто не стал придавать этому особого значения. Мне пришлось выплатить за них гораздо больше денег, чем стоит обучение в медицинском университете. Но в тот момент я решил, что вся проблема в процентах. Похоже, это не так. Отец оплатил мое обучение, но остальную часть суммы куда-то спустил, возможно, на свою ферму. Теперь это уже не имеет значения. Люди с кредитоманией могут полученные деньги раздать или потратить на какую-нибудь ерунду, которая им совсем не нужна. Обычно это лечится психотерапией и повышением финансовой грамотности. Иногда даже назначают специальные успокоительные препараты. Однако я исправлю проблему отца своими методами, когда появится удобная возможность. Иначе он все равно возьмет этот чертов кредит не сегодня, так завтра. Мы дождались возвращения Хамабы до Дзена. Его я уже допрашивать не стал, но отец Сайки явно был смущен моим появлением, поскольку ему пришлось экстренно прятать свой подарок в сумку. Возвращаясь домой на такси, я воспользовался лекарской магией, чтобы восстановить отцу адекватное отношение к деньгам. Чем-то его ситуация напоминает мне то, что случилось с Рейсеем Масаши. Только один берет кредиты, а второй проигрывает деньги в казино. Разница небольшая, поскольку лудомания и кредитомания могут запросто сочетаться и переходить друг в друга. Наконец, оказавшись дома, мы приступили к самому празднику. Разумеется, только после того, как наши с Сайкой отцы получили от своих жен нагоняй за опоздание. На этот раз даже Хамаба Хината не стала скупиться на ругань, хотя обычно она мужу и слова против сказать не может. В итоге получилось до смешного иронично. Хамаба Додзен подарил мне наганоши, раковину моллюска, символизирующую долголетие, а мой отец подарил нам целых 2 сертификата в виноводочный магазин и 2 комбу. «Так даже лучше», — радостно произнесла Сайка, чтобы разрядить обстановку. «Сможем закупить выпивку для гостей, которые придут на свадьбу. С таким количеством сертификатов нам точно на всех хватит. А второй комбу тоже не лишний. Значит, ребенок будет в 2 раза здоровее». Это уж точно. Тут Сайка не ошиблась. В каком-то смысле подарок моего отца сработал еще до того, как он его подарил. Однако на этом обмен подарками не закончился. Вскоре Кицура и Казума позвали меня в прихожую, чтобы переговорить с глазу на глаз. «Знаю, что мы с Казумой-куном не должны по правилам дарить подарки, но все же...» — замялся Кацураги Кицура. «Думаю, никто не обидится, если мы чуть-чуть нарушим эту традицию. Вот, Тендакун, держи». Дядя протянул мне сверток, и я тут же почувствовал приток лекарской магии. «Что это?» — удивился я. «То, о чем мы недавно говорили», — улыбнулся он. «Я принял решение». «Ничего себе! Так он все-таки передал мне Кейтекисю. У меня в руках запакованный лекарский трактат средневековых времен?» «Я решил, что его должен унаследовать Казума-кун, как мой единственный сын», — неожиданно заявил дядя. «Однако он сразу же мне сказал, что передаст его тебе». «Дядя рассказал тебе, что я спрашивал об этом артефакте?» — спросил двоюродного брата я. «Нет», — помотал головой Казума. «Он упомянул об этом уже после, когда я принял это решение. Все-таки я кибернетика, а ты врач. Так будет честно». «Спасибо вам», — поклонился я. «Лучшего подарка я и представить себе не мог». После мы вернулись за стол, и сам процесс помолвки подошел к концу. В итоге мы с родителями решили, что удобнее для всех будет провести свадьбу 7 июня, уже через 1,5 недели. Семья Хамабы и старшие Кацураги решили задержаться допоздна. А мы с Сайкой отправились домой. Всю дорогу она строила планы на тему организации предстоящего праздника. Я поддерживал диалог, но никак не мог избавиться от мысли, что у меня в сумке лежит уникальная книга, написанная человеком, который положил начало роду Кацураги. Обычно я с легкостью переключаю свои мысли, но на этот раз они зафиксировались, будто трактат сам желал, чтобы я поскорее с ним ознакомился. Как только мы вернулись домой, Сайка ушла в душ, а я закрылся на кухне и распаковал книгу, подаренную дядей и Казумой. И стоило моим пальцам прикоснуться к старинному выцветшему корешку книги, как на меня обрушилась очередная иллюзия. Только на этот раз я не видел воспоминаний о далеком прошлом своих предков. Теперь со мной заговорил чей-то голос. «Вот мы, наконец, и встретились, Кацураги Тендо», — произнес он. «Мое имя Манасе Досан. Пока что эта книга тебе никак не поможет. В данный момент ее единственная задача — передать тебе послание. Будь готов». «Ведь у тебя осталось меньше 2 недель до того, как все начнется». Глава 12. Хорошо, что я уже раскрыл Сайке свои тайны касаемо лекарской магии. Меня только что погрузило в очередную иллюзию. Скорее всего, пока я разговариваю с Манаса Досаном, мое тело дремлет за кухонным столом. Когда Сайка выйдет из душа, ее может обеспокоить, что я замер в таком положении. Но больше откладывать это дело я не мог. Разговор, который должен состояться через эту старинную книгу, крайне важен как для меня, так и для того, кто отправил мне это послание. Ведь оно передавалось из поколения в поколение, до тех пор, пока не нашло меня. Хотя, если вспомнить, как я коснулся Танто, иллюзия прошла очень быстро. Пока я часами следил за действиями одного из своих предков, в реальном мире прошли несколько секунд. В крайнем случае, найду способ объяснить Сайке, что со мной случилось на самом деле. Всегда можно сказать, что таким образом я восполняю утраченную энергию с помощью медитаций. «Вы меня тоже слышите, Манаса-сан?» — обращаясь во тьму, мысленно спросил я. «Или же это односторонний разговор?» Возможно, меня ждет обычный монолог. Так же, как это было при контакте с Танто. Что-то вроде средневековой версии существующих сейчас аудиосообщений в мессенджерах. Но следующая фраза Манаса Досана полностью опровергла мое предположение. «Нет, Кацураги-сан, я вас слышу», — произнес он. «Единственное, что меня интересует, понимаете ли вы меня?» «Хороший вопрос». До меня только сейчас дошло, о чем говорит прародитель рода Кацураги. Языки у нас немного отличаются. Японский претерпел много изменений с тех времен, когда жил Манаса Досан. Аналогичная ситуация возникла, если бы современный русский человек каким-то образом встретился с древними славянами. Да, языки похожи, но в них есть очень много отличий. Однако Досана я слышал и воспринимал как современного человека. А он меня, судя по всему, как своего современника из феодальной Японии. Думаю, причиной этому феномену служит резонанс нашей лекарской магии. Нетрудно догадаться, что Манаса Досан тоже был лекарем, как и я. Видимо, отделы мозга, отвечающие за распознавание речи и языков, каким-то образом создали временный обмен информацией. Поэтому мы можем общаться, невзирая на небольшой языковой барьер. «Я вас отлично слышу и понимаю, Манаса-сан», — сказал я. «Поклонился бы, но не могу этого сделать, поскольку в данный момент не ощущаю своего тела и, соответственно, вообще ничего не вижу, только тьму». «Так и задумывалось», — ответил он. «Я потратил очень много сил, чтобы создать этот способ связи с потомками. Пришлось экономить энергию и не реализовывать контакт через другие виды органов чувств». «Манаса-сан, прежде чем мы начнем беседу о цели нашей с вами встречи», — произнес я, — «хотел бы спросить, а с кем я сейчас говорю? Что мне дает эта книга? Связь с прошлым или возможность поговорить с давно умершим человеком?» «Ни то и ни другое, Кацураги-сан», — послышался короткий смешок старого лекаря. «Я поместил в эту книгу часть своих воспоминаний и своей личности, чтобы передать послание. Это очень трудная техника, не советую вам ее повторять. Скорее всего, пережить этот процесс мне не удалось». «Значит, я веду диалог с воспоминаниями. Думаю, то же самое происходило и при моем взаимодействии с Танто. Это не было настоящим контактом с прошлым. Просто способ передачи информации, созданный с помощью магии, а не технологий». «Так или иначе, Кацураги-сан, я хочу, чтобы дальше вы слушали меня внимательно», — произнес Манаса. «Я обязан рассказать вам, что произойдет в вашем времени уже в течение ближайшего месяца. Мне жаль, что столь ужасающие новости будут рассказаны именно мной, но, возможно, в моих знаниях о будущем вы найдете силу». «Знания о будущем?» — удивился я. «Уж простите за недоверчивость, но откуда они у вас взялись? Ведь нас разделяет больше половины тысячелетия». «Думаю, вы уже освоили технику Уранай», — поинтересовался он. «Уранай? Кажется, это слово означает предсказание». «Погодите, Манаса-сан, вы имеете в виду превентивный анализ? Способность предвидеть будущее состояние здоровья пациента?» — уточнил я. «Если вы об этом, то я освоил его уже очень давно». «Да, Кацураги-сан, именно о нем», — подтвердил мои догадки Манасе-досан. «Вот только большинство лекарей, таких как вы или я, могут предсказывать будущее пациента на ближайшие несколько часов». Мне удалось разогнать эту